Лужа 16. Маскарад. Мой взгляд мгновенно устремился к его шее. Сейчас она была закрыта легким белым шарфом, так что черной татуировки не было видно. А может быть, ее и вовсе там не было. Его выбитые мной зубы были, между прочим, тоже целы. Отличный ход, Дэймон. Помятая маска, взъерошенная челка. Интересно, только я догадалась, что под маской снова скрывается не настоящий Коста. Вот, например, блондинка Стейси, совершенно ничего не подозревая, быстрее всех схватила двойника Косты под руку, вцепившись в его рукав, как голодная кошка в сардельку, и совершенно не собиралась отпускать. Дэймон, довольный тем, что его безоговорочно принимают за Константина, наслаждался вечеринкой, как кот сметаной. Он широко и гостеприимно улыбаясь, кивал направо и налево, радушно здоровался с гостями. Сколько же нужно было иметь энергии и терпения? «Этот хорошенький мальчик арестован мною за то, что он такой милый!» — прокурлыкала Стейси, в третий раз демонстративно поправляя свою полицейскую фуражку. На ее узкой талии зазвенели друг от друга блестящие металлические наручники, весьма внушительные и устрашающие правдоподобные. «Где же она их взяла? Неужели в настоящем полицейском участке?» Лизина хорошенькая личика заметно помрачнела. Она все еще не могла понять, кто же перед ней – Коста или Дэймон. А между тем парень в золотой маске криво ей улыбнулся и даже подмигнул. Сомнений не осталось. Это мог быть только Дэймон, и сейчас он точно сигналил нам, чтобы мы не выдавали его Стейси. «Это Дэймон!» Едва успела я прошептать на ухо Лизе, как тот заговорил, кивая в мою сторону. «Как зовут твою подругу, Елизавета?» «Вика! Виктория!» Я быстро выпалила имя, что давно заготовила для такого случая. «Виктория», — задумчиво промычал себе под нос Дэймон. «Где же твоя строптивая соседка по комнате, Лиза? Где Антонина?» Ну, конечно же, на этой вечеринке Дэймон исполняет самый главный приказ своего популярного и обожаемого кузена — найти Антонину Эванс любой ценой. Именно поэтому он переоделся в хозяина вечера, словно шпион, подражая своему великому и могучему покровителю, и теперь спрашивает о паршивой девчонке каждого встречного в доме. «Они обиделась и не пришла?» — пожала плечами Лиза. Она стала гораздо спокойнее, как только я сообщила ей о том, что Коста не настоящий. «Вместо нее я привела с собой Вику. Она тебе больше понравится». «Девочки, девочки, аккуратнее! Этот мальчик под моей личной защитой!» — снова раздался звонкий, слащавый голос Стейси. Она ревниво посмотрела в нашу с Лизой сторону своими карими глазками с длиннющими стрелками. Дэймон закатил глаза к потолку и предложил уверенным тоном настоящего хозяина вечеринки. «Пошли в каминную, поиграем в игры!» Через 10 минут мы вшестером, я, Лиза, пират, ковбой, Дэймон и Стейси, сидели на роскошном длинном диване, обтянутой мягчайшей белой кожей. Перед нами стоял низенький столик из лакированного темного дерева. На нем громоздился здоровенный кальян, окруженный бокалами вина, стаканами с разноцветными коктейлями, стопками с дорогими крепкими напитками, чашками ароматного чая и дорогого кофе. Надо признаться, именно здесь текла река элитного алкоголя, к счастью, мимо меня. В эту ночь мне крайне необходимо было сохранять холодную голову и твердую память. Посреди всего этого добра из разноцветных напитков взгромоздились белые найки. Естественно, только Дэймон в роли Косты мог позволить себе положить их прямо на стол. На его коленях, если практически не на нем самом, сидела Стейси, ничего не подозревающая и потому довольная, и небрежно поигрывала железными наручниками. Чуть дальше на диване рядом со своим ковбоем сидела Лиза, а еще дальше я, с никак не оставляющим меня в покое пиратом. Мы играли в традиционную игру всех поддатых подростков, чья горячая кровь, полная гормонов, невольно смешалась с алкоголем. Правда или действие? Детская игра для тех, кто изо всех сил сейчас старался выглядеть взрослыми. Только послушайте эти дурацкие вопросы и задания. «Что ж, Дилан, значит, ты выбрал действие?» — тихо произнес Дэймон скучающим тоном и выпустил изо рта три идеальных кольца бледно-розового дыма клубничного кальяна. «Странно, почему же ты не стал отвечать на мой такой легкий вопрос, как давно ты не спал с девушкой?» Все молча наблюдали, ожидая его каверзное задание для Дилана. Так звали ковбоя. «Пожалуй, Дилли, сними-ка шляпу с Викторией». «Но действие должно быть четко связано с Диланом и ни с кем другим». Выпалила я, с ужасом наблюдая, как ковбой послушно двинулся в мою сторону, чтобы безропотно выполнить задание своего маленького хозяина. «Например, попроси его снять штаны или еще чего. Эй, куда руки тянешь, Дилли?» Я вскочила со своего места и заняла грозную оборонительную позицию, словно кошка ощетинилась перед псом. Дэймон захохотал искренне, громко и раскатисто, ему явно понравилась моя идея. «Снимай штаны, братан!» — скомандовал он. «Девушка просит!» «Ну нет, пожалуйста!» — запротестовал ковбой. Его голубые глаза округлились от шока. «Можно, снимай, или штаны с себя!» Хитро улыбнулся Дэймон, беря со столика маленькую белую чашечку с парующим крепким эспрессо. «Или шляпу с нее!» «Только попробуй!» Закричала я, поднимая со стола обычную вилку и угрожающе тыча ею в растерянного Дилана. Сейчас у меня случилось сильнейшее дежавю, словно я снова оказалась в кафетерии в разгар нашего спора с Константином. «Шаг, и я проколю тебе твое горло!» В итоге бедняга Дилли стянул свои мешковатые джинсы цвета морского песка и демонстративно бросил их на блестящий паркетный пол. Никто не смеялся над его стройными ногами, пушистыми от рыжих кучерявых волос с серыми боксерами. «Скажешь своему отцу, Дилан, что еще раз он продаст свои акции кому-то, кроме господина Блэкстоуна?» Процедил сквозь зубы Дэймон. «И его сын будет ходить в академию вот так!» Дилан, не говоря ни слова, несколько раз кивнул, глядя в одну точку где-то на противоположной стене. Все молчали, искренне сочувствуя парню. «Какие симпатичные ножки!» Прокурлыкала Стейси прямо в ухо Дэймону, первый нарушая наступившую тишину и надеясь привлечь его внимание. «Прямо как у Хоббита, да, Костик?» На что Дэймон, наконец-то оторвав от меня свой пристальный, едкий, словно рентген, взгляд, снова закатил глаза. «Стелла, Стервелла, или как там тебя, Стейси, сходи-ка на кухню мне за пончиком к эспрессо». «Не хочу!» Запротестовала блондинка, обиженно надувая щеки и складывая большие накрашенные губы уточкой. Тут ее осенила очередная гениальная идея. «Только если ты пойдешь со мной, зайка!» Дэймон замотал головой, снова бросая в мою сторону долгий прищуренный взгляд. Очевидно, собираясь заставить Стейси стянуть с меня маску. В итоге он все-таки передумал. Наверное, решил, что блондинка устроит столько шума, что чего доброго перевернет весь стол и завалит кальян. «И вообще, ты даже не задал мне вопроса, плохой мальчик!» Продолжала жаловаться Стейси. «Вдруг я выберу правду и смогу ответить? Боишься?» «Даже не пытайся, куколка, все равно не сможешь!» Бормотал себе под нос Дэймон, правым глазом хитро посматривая на блондинку. Через пару мгновений всем стало ясно, куда движется эта беседа. Парень неожиданно резко обернулся в ее сторону и быстро спросил. «Анастейша, куда делся твой золотой браслет? Отвечай!» Что? Ой!» Девчонка быстро обхватила ладонью свое тонкое голое запястье правой руки. Ее красивые, обрамленные длинными ресницами глаза округлились от удивления и шока. «Не знаю!» «Вот видишь, не ответила!» Пожал плечами Дэймон. «Топай на кухню мне за пончиком! Шоколадом, ага!» Он звонко хлопнул блондинку по ее широкой «Мисс Сижу», как только Стейси поднялась с его уставшего колена. «Ты скоро за это заплатишь, и ох, как дорого!» Так серьезно произнесла она, что даже сам Дэймон насторожился. Затем блондинка резко развернулась, заехав своими длинными карамельными локонами прямо по его золотой маске, и отчалила на кухню, нарочно громко стуча каблучками и интенсивно виляя бедрами. «Посадишь на мое место кого-то другого, сильно накажу!» В общем, наша игра продолжалась около получаса. Мы сидели в небольшой, но уютной комнате отдыха на втором этаже, больше похожей на зал в элитном антикафе. Приятные приглушенные тона ночных ламп, тихая, спокойная, расслабляющая музыка, роскошная мебель из лакированного дерева и белой мягкой кожи. Кое-где в огромных креслах уединились парочки. В противоположном конце комнаты стоял точно такой же роскошный кожаный диван, как и у нас. На нем, громко смеясь, какая-то компания богатеньких подростков играла в мафию. Среди коротких юбок и дорогих пиджаков мелькали черные кожаные куртки и золотые маски. Я была готова поспорить, что сейчас в одной комнате вместе с нами находилась как минимум пара двойников Косты в черных джинсах и белых найках. Несколько раз к нам подходили различные незнакомые и взволнованные девушки и, усиленно кокетничая, липли к Косте Деймону, чтобы просто поздороваться и, надеясь, задержаться в его компании, греясь в его внимании, словно в солнечных лучах. Многие делали с ним селфи, благо эти дамы исчезали так же быстро, как и появлялись, в основном благодаря грубоватому сарказму Деймона, который распускал не только свой хамоватый язык, но и крепкие длинные руки. Добро пожаловать в будни богатого мальчика, захлебывающегося в деньгах и уже подуставшего от роскоши. Девочки летели к нему, как ночные мотыльки на яркую свечу. Судя по поцелуям-подаркам, что оставляли дорогие яркие помады на его щеках, ожоги и слезы их нисколько не останавливали. «Почему он так себя ведет?» — подумала я, когда Деймон резко дернул за волосы какую-то брюнетку, чтобы просто побыстрее стащить ее со своих колен. «Они и так все его принимают за Константина. Зачем переигрывать? Зачем быть таким козлом?» Больше и громче всех говорил, естественно, тоже Деймон. Все остальные вежливо отмалчивались, вжимаясь в диван и стараясь выглядеть как можно тише и незаметнее. Первое правило – все молчат, когда король говорит. И почему же у меня не хватило мозгов и интуиции следовать этому замечательному правилу, полному здравого смысла? Возможно, если бы я вела себя гораздо тише и скромнее, события этого вечера повернулись бы совсем иначе. Самые мерзкие вопросы в игре задавал, конечно, сам Деймон. Это он спросил размер груди Лизы и девственница ли она, на что девушка отметила размер достаточный, и честь она свою еще ни разу не теряла. Но задания Деймона были еще ужаснее. Выпить что-то крепкое, снять что-то с себя или с кого-то. Сам же золотой мальчик курил кальян, пил одну чашку эспрессо за другой и подтягивал из горла небольшой бутылки дорогой и, кажется, очень крепкий бурбон. Больше всего везло Стейси. Она старалась угодить Косте Деймону и выбирала почти всегда действие, на что парень с радостью ее отправлял то принести ему соленых фисташек из бара, то стакан воды и эспрессо, то морковные чипсы со вкусом маринованных раков. Последние Стейси искала минут 20 и вернулась ни с чем, ужасно злая и раздраженная. «Эй, рыжая, ты играешь?» — внимательно посмотрел на Лизу Деймон. Его оценивающий взгляд пробежался по ее фигуре в узком обтягивающем платье, идеальным локоном ярко-рыжих волос, и, наконец, остановился на изумрудно-зеленых глазах, застенчиво смотрящих из-под широких загнутых полей ковбойской шляпы. «Правда или действие?» «Правда?» – осторожно ответила Лиза. «Как предсказуемо!» – парень закатил глаза и помотал головой, жалуясь. «Как же с вами скучно-то, блин! Только правда и никаких действий. Ну смотри, рыжая, ты бы смогла переспать с ним?» Тут он недвусмысленно кивнул в сторону притихшего ковбоя. «Если бы, скажем, он оплатил тебе весь следующий семестр учебы!» И быстрее, чем удивленный Дилан смог выкрикнуть сдавленное «Что?», Лиза в сердцах закричала. «Да как ты смеешь такое говорить?» Моя соседка густо покраснела и даже решила соврать. «У меня есть парень вообще-то!» «Ой, ну все, на этой вечеринке для меня все девушки свободны, не знала?» Самодовольно оскалил зубы Деймон. «Вот если бы тебя сейчас захотел поцеловать, скажем, Константин, а? Ты бы не отказала, верно?» Вопрос застал Лизу врасплох. От негодования и неожиданности она сидела с раскрытым ртом, тяжело дыша, не зная, что ей ответить. Ее щеки пылали ярче рыжих волос. «Да, она бы поцеловала Константина, но ведь все мы знаем, что сейчас перед нами сидит его спятивший кузен, изображающий из себя обнаглевшего Косту». «Можешь не стараться, Деймон», — возразила я. «Мы тебя видели в этом маскараде на входе и сейчас раскусили». «Значит, вы догадались, что я не Коста, да?» — удивленно спросил он. «Что ж, так даже забавнее». Лиза, не зная, что сказать, от ужаса закрыла лицо руками. «Молчание – знак согласия!» – закивал головой Деймон. Стейси все еще пропадала на кухне, так что ему больше не было необходимости притворяться. «Вы все бегаете за Костой, словно мухи за медом!» Тут он заерзал на диване от очередной бредовой идеи, пришедшей ему в голову. «Жаль, что Косты тут нет. А знаешь, поцелуй-ка лучше меня, а я ему спасибо передам». С этими словами он вскочил с дивана и уже было склонился над Лизой, как крепкая декоративная мини-подушка из белой кожи угодила ему прямо между лопаток. «Твой Коста просто урод, он совершенно не в ее вкусе!» Громко заявила я, спеша своей подруге на помощь. «Раз ты такой большой его фанат, то сам и целуй этого придурка в задницу! Это пчелы летят на мед, а мухи на дерьмо!» Внезапно наступила тишина. Даже отдыхающие на соседних креслах вокруг нас приглушили свои голоса, удивленно поглядывая в нашу сторону. На меня сейчас смотрело не менее 15 пар глаз. Самый пристальный и пораженный взгляд принадлежал, конечно же, Дэймону. Он уже открыл рот, собираясь что-то сказать, как вдруг... «Не смей так говорить, а!» Раздался над моей головой резкий низкий голос вперемешку с чавканьем, затем послышался шумный глубокий вдох и оглушающий грудной кашель. «Блин!» Я обернулась на звук, и мне в лицо тут же полетели крошки пиццы. Судя по кусочкам пепперони и сыра, это была недожеванная Маргарита. В метре от меня с багровым лицом стоял Тедди и усиленно кашлял, держась обеими руками за свою толстую шею в районе горла. Покусанный и помятый треугольный кусок пиццы быстро сползал вниз по его необъятному животу, прикрытому белой рубашкой. Наконец, пицца шлепнулась прямо на дорогой кожаный диван со смачным чмок. Дэймон презрительно уставился на объедки, словно Тедди принес сюда не еду с кухни, а дохлую крысу. «Пошел вон отсюда, свинья жирная!» — прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Жрать можно только на кухне! Сюда же разрешено брать только напитки, болван! Зачем ты притащил сюда пиццу?» «Блондинка, Тейси, Стейси!» Чуть не плача заявил широкоплечий здоровяк Тедди, который сегодня едва не пересчитал мои ребра в кафетерии. «Велела идти и поиграть с вами». Дэймон побагровел от злости, благо половину его лица закрывала золотая маска. «Вали отсюда на кухню, жировоз, а Стейси получит от меня лично по своей тупой толстой заднице. Ее силиконовые мозги совсем не работают». Выкрикнул он в сердцах, закрывая свое лицо рукой фейспалм, и обреченно произнес: «Жесть, кругом одни дебилы!» После такого здоровяка Тедди как ветром сдуло. И как такой громадина мог так быстро исчезнуть? Внезапно мне в голову пришла отличная идея. Я ведь тоже могу свалить на кухню, чтобы поесть пиццу и бургеры за счет Косты. Но что важнее всего, я смогу наконец-то покинуть эту дурную компанию с ее глупой игрой. И все, что мне нужно, просто найти какой-нибудь предлог, чтобы пойти на кухню. Скажем, за салфеткой. Может быть, облиться чем-нибудь. Да, то, что нужно. Еще и Лизу бы облить, чтобы прихватить с собой. «Эй, одноглазая, я с тобой вообще-то разговариваю!» Продолжал докапываться до меня Дэймон. «Так, и на чем мы остановились? Ах да, ты любезно обещала снять свою шляпу и повязку. Мы все ждем». «Да неужели?» Я сделала притворно сосредоточенное лицо. «Теперь моя очередь быть ведущей. Правда или действие?» «Правда», — не думая, ответил Дэймон и скрестил руки на своей широкой груди, прямо поверх белого легкого шарфа, что закрывал его шею. «Где сейчас Коста и...» — начала спрашивать я, стараясь держать свой голос крайне равнодушным. «Я же сказал, что он занят!» — перебил меня Дэймон. «И его друг Леон?» — закончила я, сама от себя не ожидая такого вопроса. Парень пристально молча посмотрел на меня и нахмурился от удивления. «А, Лео, да? Он наверху!» — быстро ответил парень и расплылся в глупой неоднозначной улыбке. «Он очень занят. Одной девушкой, а может быть и двумя. Если очень хочешь, то могу ему написать в телеграме. Может быть, он сможет втиснуть тебя в свой плотный график». «Да пошел ты!» — огрызнулась я, передергивая плечами. Мне вдруг стало жутко не по себе. Но не от того, что Дэймон в очередной раз надо мной прикалывался, а из-за мысли, что Леон сейчас может быть действительно с какой-нибудь девушкой. Интересно, с кем это? Почему-то я представила ее тоже с короткой стрижкой, почти как у меня, и своими же голубыми глазами. И самое главное, зачем же я сейчас об этом всем думаю? Дэймон громко раскатисто захохотал. «Бесит. Однако какой же я могу быть забавной, когда изо всех сил стараюсь выглядеть серьезной?»